Раздел 20. Сначала музыка разливанная, качельная, карусельная. Потом доски сцены метут бархатным подолом, мелким топотком перебирают носочками балетных туфель и опять ввысь, ввысь, и улетают к верхушке сверкающие ели, и там замирают. Чайковский. Потом петушиным воплем побудка горна и в эфире пионерская зорька. Верка, тебя холеру утюгом огладить, что ли? Девочка молча садится на постели, еще не открывая глаз. Если глаза закрыты, можно представить, что матери нет, а голос ее просто снит. Но главное, вот эдак не пересидеть, подскочит, завернет ухо конвертиком, проволочет к умывальнику, ткнет носом в кран прибольно. Однажды до крови расколошматила. Поэтому Вера поднимается и шлепает к умывальнику сама. Мать и вправду гладит, так что утюг — вполне весомая действительность. Пока лохматая зубная щетка мятной колкой елозит во рту, радио отчеканивает радостные итоги сбора макулатуры и металлолома. Школа такая-то заняла первое место. — Ты сегодня довести меня хочешь, а? Никто ничего не хочет. Все желания съеживаются и замирают, потому что впереди проклятый школьный день. Математика, русский, география, узбекский, труд, пение. Желания оживают и распускаются только по дороге домой. Если не садиться в трамвай, а идти пешком через сквер, мимо дурацкой, как клубень картошки, отсеченной башки Карла Маркса на высокой мраморной колонне, мимо длинных скамеек, на которых поодиночке и по двое-трое сидят 108-е, перекинув ногу на ногу так, чтобы видна была цифра, нарисованная на подошве туфли. Долго Вера считала, что это номер размера обуви, который забыли стереть, и только недавно Сергей снисходительно объяснил ей, что это цена, за которую 108-я пойдет. — Куда пойдет? — уточнила Вера. Ее обстоятельное воображение всегда требовало примет места и событий. — Куда-куда? — возмутился ее тупостью Сергей. — Вот куда! — и показал на пальцах. — Так, теперь понятно. Так вот, если идти домой пешком, разглядывая жизнь вокруг себя, то хочется сразу всего и много. Погадать у цыганки. — Эй, девочка, все скажу, не утаю. Тайной большая дорога ждет, красота будет твоя карта. Полизать эскимо, сверху ломкий слой шоколада, внутри, как только откусишь, сливочно-кристаллические разломы, потом подробно облизывать плоскую, плохо оструганную щепку, способную занозить язык, погладить переливчато-синюю спинку Ильи Ивановича. — Давай-давай, топай отсюда, шалава, ишь! Все за бесплатно птицу помацать норовят. Кроме того, на сквере, через который пролегают дороги по всему земному шару, можно увидеть много интересных людей. Часто тут бегает сумасшедший в черном драповом пальто, машет руками, как мельница. Еще один в кепке-бокинке размашистым шагом напролом пересекает клумбы, шуршит прорезиненным плащом до пят, выкрикивая дикие негазетные лозунги. А однажды, возвращаясь из школы и размышляя над личностью Маруси, Вера наткнулась на... Но тут надо объяснить. Маруся, если ее принять за женщину, а все принимали ее за кого угодно, но официально считали женщиной, была тем драконом, который не давал опоздавшим ученикам после звонка войти в класс. Маруся была узбечкой, и считалось, что она женщина. Но если призадуматься, то женского у нее было только имя, да и то не узбекское. Это был мужик в женских шальварах из хан-атласа, в калошах на босу ногу, всегда в телогрейке и с косынкой на голове, повязанной на пиратский манер, как у Билли Бонса из «Острова сокровищ». У Маруси было крупное мужское лицо с вертикальными морщинами вдоль щек и свинцовым взглядом. Ее боялись все ученики, от писклявых первоклашек до куряк десятиклассников. С учениками Маруся сообщалась при помощи двух неизменных фраз — вопроса и ответа, которые можно было считать переговорной частью, после чего следовало уже рукоприкладство. Если опоздавший вбегал в двери школы после звонка, Маруся вставала из своего угла, мужской блатной походкой направлялась к вошедшему и коротко, хрипло спрашивала: «Куда берешься?» Ответ ученика, в чем бы он ни заключался, ее не интересовал. «Иди взад, жди звонка. Не дай бог, если новенький». А на это мог решиться только неискушенный человек, пытался прошмыгнуть незамеченным или проигнорировать стража. Маруся настигала свою жертву в секунду и грубо волоча за собой, вцепившись в ухо или в воротник формы, вышвыривала нарушителя на улицу. Это был прирожденный и вдохновенный вышибала. Годами, с утра и до закрытия школы, сидела она за обшарпанным столом в закутке холла, никогда не дремля, не читая, ни на минуту не отвлекаясь от наблюдения, даже прикуривая как-то машинально, на ощупь нашаривала сигарету в пачке, курила и следила за входящими и выходящими своим тяжелым свинцовым взглядом. Кажется, ее и учителя побаивались. Однажды Верка опоздала, и вместо того, чтобы, не показываясь на глаза Марусе, просто обождать за дверьми школы звонка или на худой конец и вовсе отправиться куда-нибудь, хоть и в зоопарк, расположенный совсем недалеко от школы, она из-за хлынувшего дождя решилась войти. — Куда перешься? На этот раз Маруся возникла не из своего угла, что было неожиданностью, откуда-то сзади. Девочка обернулась и уперлась взглядом в большое нечистое лицо. Никогда еще она не видела Марусю так близко. Она стояла и молча изучала лохматые брови, крупный сально-блестящий нос с тремя спускающимися по хребту бородавками, редкие жесткие усы над морщинистой губой. Возможно, другой ребенок испугался бы до икоты, но Верка была человеком пуганым, битым, хлестаным. Ее было трудно напугать тумаками, а подробно изученная топография Марусиной морды обещала в дальнейшем так много интересных размышлений. Поэтому она продолжала зачарованно разглядывать этого льва в пиратской косыночке. — Ты не мой? — прорычала Маруся. Вера кивнула. Она и в дальнейшем в жизни случалось, давала втянуть себя в рискованные ситуации. Тогда Маруся сгребла ее в охапку и куда-то понесла, сопя и рыча себе под нос. Верины руки были плотно прижаты к бокам. Она даже не могла отпихнуться. Все произошло так ошеломительно быстро и дико, что она не крикнула, не испугалась, не удивилась. Марусины железные лапы беспрестанно елозили по ее телу. Втолкнув Веру в туалет, она прижала ее к холодному кафелю стены, сорвала с девочки куртку и вдруг стала ужасно сопя и матерясь по-узбекски ощупывать, обшаривать и мять ее тело. Казалось, что этот дикий и странный обыск доставлял ей яростное наслаждение. Несколько секунд Вера не могла понять, что Марусе нужно. Запах, исходивший от той, запах кислого молока от волос, чеснока и застарелой табачной вони, был ужасен. Это и привело девочку в чувство. Брезгливое бешенство обдало ее волной какой-то пружинной силы. Она вывинтилась из жестких рук, нырнула под Марусина брюхо так, что та, потеряв равновесие, упала на колени и, схватив жестяное ведро с надписью «Школа номер», с силой опустила его на Марусину спину. И тогда испугалась и дико заорала, продолжая бить и бить ведром об эту жирную спину и голову. И только на улице под дождем поняла, что бежит в сторону сквера без портфеля, без куртки, плача и поминутно оглядываясь. Интересно, что она не рассказала о происшествии никому, ни в школе, ни, разумеется, матери, ни даже Сереге. А уж кто и мог объяснить происшедшее, так только он. Но Вера молчала, предпочитая хранить этот случай на особой полочке в голове, время от времени доставая его и разглядывая со всех сторон. Так вот, однажды Вера шла из школы, размышляя над тем, кто же такое на самом деле существо Маруся. Взгляд ее вдруг упал на чьи-то гигантские ноги, повернутые к ней пятками. Плавные такие лыжи. Она медленно поднимала голову. Жилистые загорелые бревна ног не кончались. Вера вскрикнула и, как ужаленная, отпрыгнула в сторону. Спиной к ней стояла гигантского роста женщина. Со своей высоты она же не слышала, что за лилипут пискнул там, внизу. Вероятно, ждала какую-нибудь машину, стояла, посматривая то на дорогу, то на часы, поднося к глазам огромную лопасть руки. Девочка перевела дух, и тут до нее дошло, что перед ней звезда ташкентского баскетбола, знаменитая женщина-гигант Рая Салимова. Одета была просто в хлопчатобумажное платье выше колен и теннисные тапочки. Вера вспомнила, что Серега объяснял, в чем ценность игрока такого роста. «Она просто подходит и ложит мяч в корзину», — кричал он, вытаращив глаза. «Ты усекла? Высотища-то! 2 метра! Сколько сантиметров?» Вера осторожно обошла Гулливера, задирая голову и прикидывая, кто кого победит в честном поединке, Маруся или баскетболистка. Вот портфель, плоский, как голос, докладывающий о сборе металлолома. Сейчас в него последуют тетради, изрисованные вдоль и поперек, несмотря на регулярную материну порку, учебники, истрепанные до тряпичного состояния, деревянный изгрызенный пенал с изгрызенными карандашами и резинками, мятые и рваные, изрисованные розовые промокашки, а там, в приемнике, уже кто-то марширует под замедленный ревматический аккомпанемент, ставит ноги на ширину плеч и возвращается в исходное положение. На зарядку, по порядку, на зарядку, по порядку, становись. Вера однажды пробовала маршировать под эту музыку. Получалось, как в замедленной съемке. Она почему-то сквозь музыку видела аккомпаниаторшу за роялем. Старушку с круглой спиной и жировым горбиком ниже затылка, растопырив пухлые пальчики, та не в такт тарабанила, цепляя по пути соседние клавиши. Между прочим, однажды Вера столкнулась с ней в дверях гастронома и даже не удивилась, что узнала. Она вообще мало чему удивлялась по-настоящему. Буквально лет через 7 она под руку будет волочь эту старушку через дорогу в попытке нагнать одинокий гроб с телом дорогого им обеим человека.